Алло. Да. Что да? Чего звонишь? А чё ты такая злая? Такая злая. Что случилось? Ничего. Бандюги достали? Достают. Не забывают. И что делать с ними? А? И что с ними делать? Не знаю. Ну как ты не знаешь? Два института закончила и не знаешь? Там не обучали, как бандитов ловить. У нас не милицейская была организация. Ну как, два института должна быть умной. Там милицию не преподают. Ну как, ты с двумя... Там бороться с бандитами там не преподавали. Ну как, ты с двумя высшими и какой-то шпане ответить не можешь? А? Ты с двумя высшими и бандитам ответить не можешь. Чего ты их за мудя, что ли, должна схватить? Ну, так с ними выйти на диалог, чтобы они не звонили. Ничего же это я могу сделать-то? Ну ты вон сколько книжек прочитала. Все. Да, я от того, что книжки я читаю, а они от этого звонить перестанут. Ой. Как тебе погода? Плохая, холодная. Да. Терпеть не могу зиму эту ебаную. Провались я на пропадом. А почему? Лето люблю. Весну. Лето любишь? Да. Это когда все люди почти без одежды? Все в одежде ходят, голых не видела. Ну как, есть такие пляжи нудистские? А? Есть такие пляжи нудистские. На пляже я не хожу. Ну как, вон, твоя ровесница Ирина Гурина ходит на нудистский пляж, и ничего. Ну, каждому свое. А ты хоть раз на нудистском пляже была? Нигде не была, по пляжам не хожу. Да ладно, да врёшь. Давно. Да в молодости только по пляжам ходила. Да ладно, врёшь. На нудистском пляже ни разу не была. Где? На нудистском пляже. Не была. Да врёшь. Да не была! А что так? Пляжи вспомнил в зимнюю пору. Глядишь, и детка б себе нашла. Чего? Глядишь, и на пляже себе детка нашла бы. Кого нашла? Детка. Это что такое? Деда. За слово, ёб твою мать. Деда какого-нибудь. А детка? Как сказал деда? Деда по пляжам не ходит, чего несешь? Слушай, Валь, мы хотим твоему Русланчику подарок сделать на Новый год. Кому? Русланчику твоему подарок. Какой? А мы хотим в секс-шопе ему такую штуку заказать, которая член увеличивает. А ты его член измерял, что ли? Хочешь увеличить? Нет, ну а что, вещь нужная. А? Вещь нужная. Откуда ты знаешь, какой у него член собрался увеличивать? Ну ты же сама говорила, у него нет девчонки. Вот увеличит тебе член и будет по девчонке. Не волнуйся, на днях приезжал с девчонкой, красавица. Интеллигентная. Ну ты же не знаешь, трахал он ее или нет? Я такие вещи у нее не спрашиваю, это ихнее дело. Хотят трахаются, не хотят, не трахаются. Ну вот он увеличит и будет трахаться. А ты что, измерял у него? Нет, ну все равно пару лишних сантиметров лишними не бывают. Че ты чужие хуи взял измерять, блядь, ебаный? Чужие хуи тебя волнуют, размеры чужих хуев. Мужиков много, размеров много. Чего это ты пустился в размеры? Слушай, Валь. А, Валь? Ну-ну. Что ну-ну? Что ну-нукаешь? А ты что валюкаешь? А тебе что на Новый год подарить? Чем дороже, тем лучше. Во как. Чем дороже, тем лучше. Да. Губа не подарок, дура. Чем дороже, тем лучше. Губа не дура. Да. А хочешь, тебе машину подарим? Шутки мне твои нахуй не нужны. Нет, подожди. Машину, которая губы закатывает. Такая чего? Такую машину, которая губы закатывает. Чего закатывает? Губы. Губы? Угу. Хуйню опять несешь. Нахуя мне твоя хуйня всякая? Слушай, ну ты же интеллигентная бабушка. Что ты так материшься? Ты же в центре... Потому что я хуету не люблю слушать. А что ты любишь слушать? Софию Ротару? Да, хотя бы. Ну-ка, спой что-нибудь из Софии Ротары. Я не певица, чтоб петь. Ну вот, а говоришь, слушаешь. Значит, врешь. Я не певица! Значит, врешь, чтобы... Я певица не была никогда! Значит, ты специально говоришь, чтобы такое впечатление создать, что ты такая интеллигентная. Я не говорила, что я интеллигентна, ни разу не произнесла этого слова. А что это так оправдываешься? А что от меня оправдываться-то? Что, я на суде, что ли? Да. Ну расскажи что-нибудь хорошее. Чего? Расскажи что-нибудь хорошее. Ничего не собираюсь никого развлекать, пошли все от меня к ебене матери. Валь, подожди.